Сцены салонной жизни. Иностранец сидит в углу, почти в одиночестве. Это в его честь устроен прием. Это ради него собралось здесь столько выдающихся личностей. Но, едва бросив на него взгляд, они разбредаются по гостиной. Они предпочитают привычную посредственность, нелегкому для общения величию. И человек, который у себя на родине всегда окружен почтительно внимающей ему толпой, грустно беседует о чем-то с ребенком. Беседа завязала совсем не так, как хотела с обоим. Но они уже не в силах ее остановить. Цепляясь одна за другую, с грохотом летят мимо них фразы, и, словно оплошавшие стрелочники, оба глядят, как поезд их слов катится по неверному пути к неминуемой катастрофе. Он очень боится, что кроме него вдруг заговорит кто-то еще, и когда ему на мгновение приходится замолкать, он жестом уличного регулировщика протягивает властную руку, в корне пресекая фразы, готовые вырваться из других уст. Он пришел в надежде встретиться с ней наедине и застал двух теток и трех кузин. Собрав все свое мужество, он пытается быть веселым и непринужденным, но она видит, как ему трудно, и глядит на него с сочувствием и насмешкой. Сидя рядом со знаменитым человеком, чьи книги она все до единой прочла, она тщетно пытается выжать из него хотя бы словечко и не замечает слева от себя юного незнакомца, который мог бы рассказать ей множество прелестных историй. Вся эта длительная беседа понадобилась ему лишь для того, чтобы изложить свою просьбу. Однако ему бы хотелось, чтобы все выглядело так, будто он вернул ее, между прочим, совершенно случайно, и будто весь разговор доставляет ему живейшее удовольствие. Но его выдал тон. Он сразу это почувствовал. За опасной фразой наступила пауза, и хозяин, человек несколько сдержанный, наверняка теперь знает, что перед ним лишь заурядный проситель. «О, Спиноза, — говорит М., — мне никогда не наскучит перечитывать его, и он цитирует фразу «в самом деле прекрасную». Все восхищаются его памятью, эрудицией, но остерегайтесь встречаться с М. часто. Вы обнаружите, что он кормится этой фразой, так же, как несколькими изречениями Конфуция и пассажем из святого Августина. Людей поразить нетрудно. Есть люди, чей разговор занимателен или уныл, в зависимости от того, кто их в данный момент окружает. Так некоторые химические реакции протекают лишь в присутствии определенных веществ. П. интересен только в присутствии жены. Она его слушает, не спуская с него глаз. Б. очарователен только тогда, когда его жена далеко, он ревнив. Просить или отказывать гораздо легче по телефону. Когда ты не видишь лица собеседника, воображение лишается своей опоры. Телефонный разговор находится на полпути между искусством и жизнью. Это разговор не с человеком, а с образом, который складывается у тебя, когда ты его слушаешь. Из гостиной уйти легко. Намерение угадывается по мимике, жесту, но, завершая разговор по телефону, человек застенчивый боится, что его голос может прозвучать слишком сухо. Нужно выработать в себе умение говорить в трубку «до свидания» легко и чуточку нараспев.